А ну, идите сюда, развратники! Твой учитель педофил, дед ворон с собой разлил. Дело в том, что в кабинете он чернильницу пролил. Разрешал кидаться шваброй и герой не запрещал. Дел с ней пути, где скидаться, лучше бы совсем умчал. Почему такой учитель? Почему он педофил? Может, я топор приметил? Отлетел, видно, дяденька учитель, а детишек отберет.